а учеников прихватил, чтобы на них злость за мой побег срывать не стали. Родственники у меня были веселые. Слушай, а ведь и правда, ты мне ни разу не говорил, как твоя фамилия, даже когда представлялся. Дошло, наконец. Вис Зукраин, к вашим услугам. Зукраин? Олег напряженно вспоминал, где он уже слышал эту фамилию. Наконец высветилось. Сегодняшнее утро, опоздание на лекцию, беседа с Трианом и упомянутые им два самых страшных рода за всю историю Ойкумены, фамилии, которыми матери до сих пор пугают непослушных детей. Вспомнил, Зукраины и Зуриллы вас еще называют мертвителями, ненавидят и очень боятся до сих пор. Кстати, интересно, почему? Ну, во-первых, не надо объединять нас с этими подонками Зуриллами. Мои родичи, конечно, тоже были не сахар, но они соблюдали хоть какие-то правила. Например, почти никогда не развлекались, пытая детей. А прозвище нам дали за дар массовых, практически мгновенно действующих проклятий. Фамильное умение, связанное с кровью рода. Наши проклятия были способны проникать за большинство магических щитов и с равной легкостью омертвлять хоть человека, хоть мага, хоть небольшой городок. В последнем случае, при стрельбе по площадям, частенько умирала сама земля. Усыхали деревья, переставала расти трава. Люди и животные, приходя на эти места, испытывали безотчетный ужас и старались поскорее покинуть их, а нежить, наоборот, чувствовала приток сил. Именно за это нас и назвали мертвителями. Поэтому и держал император малефиков из наших родов на службе, не позволяя уничтожить, несмотря на их художество. Это слово маг передал с такой интонацией, что Олег сразу понял, что речь шла вовсе не об изобразительном искусстве. Не желая обижать некроманта, Олег попытался удержать вертящийся на кончике языка вопрос, однако подобная задача, достаточно трудная и в простом разговоре, становилась практически невозможной при телепатической беседе. Уловив его мысль, Вис только вздохнул. «Нет». Я старался не участвовать в семейных развлечениях. Так получилось, что чужая боль не доставляла мне удовольствия. Поколебавшись, он добавил. Из-за этого в детстве мои братья меня презирали, считая слабаком и трусом. Да и моя сила, как мертвителя, была невелика. Потому, наверное, я и пошел в некроманты, благо обнаружились соответствующие способности. Знаешь, когда я вырос, я часто думал над возможной связью силы мертвителя и потребностью в чужой боли. Так ничего и не решил. Для окончательной проверки этой гипотезы нужны были многочисленные эксперименты. А пытать людей ради удовлетворения научного любопытства мне не хотелось. А потом Олег был захвачен открывающейся историей. Когда архиситы штурмовали город, ты пользовался своим родовым умением? Пытался. К сожалению, как выяснилось, амулеты Орхиса неплохо защищают от нашего семейного оружия. Так что приходилось использовать обычных зомби. Однако я сейчас рассказываю тебе все это вовсе не из прихоти. Мне надо, чтобы ты четко представлял, за кого тебя могут принять из-за твоей безответственной болтовни. Но мне так посоветовала Вериена, вяло отбивался Олег. Вампирша, о которой ты мне рассказывал? В голосе темного мага послышалось легкое презрение. Что она может знать? Она старше нас с тобой вместе взятых. Уж что-то же она должна была видеть за время своей службы темной цитадели. Что-то, усмехнулся некромант. Разве что так. Рабы из числа нежити всегда содержались в отдельных, специально обустроенных загонах, выпускаясь оттуда только на время выполнения заданий. Так что все ее сведения об устройстве империи немногим превышают то, что ей было известно до попадания в рабство. К тому же, добавил он, немного помолчав, сравнительный анализ фамильных умений различных аристократических родов империи всегда был строго секретным документом. Я думаю, что и сейчас его вряд ли можно найти в свободном доступе. Однако руководству Академии он, несомненно, знаком. Поэтому будь очень осторожен. Лучше всего постарайся сделать так, чтобы о твоих словах побыстрее забыли. Сколько человек их слышало?